«И что же она от меня хочет?» – спросила девушка, положив голову на свои вытянутые руки. «Я не рассказал ей самого главного, Дафна бывшая кронпринцесса Домино. Блум девочка не глупая, легко догадается, что нужно мертвой принцессе от девушки. А нам этого пока не нужно. Спроси ее», я пожал плечами, говоря самую логичную вещь в мире. «Она все время уходит от ответа и просит найти ее. Почему все нужно усложнять? Огонек, это же закон жанра не говорить прямо, но, так интереснее», я улыбнулся ей, а она кивнула и сказала, что от объема информации у нее уже голова раскалывается. «Ну и я пригласил леди на мороженое, оно здесь действительно вкусное. Мне было все равно какое мороженое есть, потому доверил этот выбор Блум. Обычное шоколадное и клубничное, в самый раз в жаркую даже по меркам Магикса погоду. Фел, ты же паладин, верно?» — спросила она, кладя в рот розовую, слегка подтаявшую сладость. «Учился на него», — поправил я, — «но предпочитаю называть себя магом. Я хотела спросить, почему нет фей или ведьм мальчиков, да и в целом волшебников очень мало?» — задумчиво спросила девушка, смотря в небо. «Ребятам из красного фонтана без магии, наверное, трудно жить. Почему ты так уверена, что фей мужчин нет?» — ехидно ответил я, а она чуть склонила голову на бок. «Они были, но жили только на Домино, а его историю ты уже знаешь. У таких индивидуумов обязательно должны быть в родственниках крылатые, желательно очень близкие, мать или отец. Феи становятся от рождения», — удивилась она. «Но мои родители простые земляне». «Не обязательно от рождения. Сильная духом девушка может самостоятельно эволюционировать до феи. А, судя по твоему магическому фону, ты очень сильная». «Понятно, сложно, но более-менее понятно», — выдохнула она, доедая свое мороженое. «Я не ожидала, что магический мир окажется таким непростым». «Абсолютно согласен», — Блум приподняла бровь в усмешке. «Что, я тоже с земли, и для меня это тоже было в новинку. Я так же, как и ты, сидел над книгами и ныл, что не хочу это учить, что мне это в жизни не пригодится. А пригодилось, в итоге. Конечно, я стал личным учителем для такой милашки. Я проводил Блум до автобусной остановки и решил подождать вместе с ней. Мы негромко переговаривались, обсуждая какие-то аспекты магии, которые особенно интересны фее. Но, вдруг, она заметила, как ее знакомую куда-то гонит большая группа ведьм. Му, я зажал ей рот, а она недовольно на меня посмотрела. «Принцесса, не надо», — тихо сказал я и, беря Блум за руку, быстро повел ее вслед за ведьмами. Атакуем их неожиданно и со спины. Она кивнула, а я цокнул, вспоминая о диком паливе. Если я использую огонь не только перед ничего не знающей Блум, другие могут понять о моей принадлежности к Домино. Драться с ведьмами на мечах глупо, а демонстрировать способности безумия перед Блум я не хочу. Блядство. Вроде бы сильный, но вечно сдерживаюсь и осторожничаю. Кажется, я слишком ушел в себя, что сжал руку девушки сильнее, чем следует. Она ойкнула, а я сразу ослабил хватку, посылая ей легкую улыбку. Фея все поняла и кивнула мне. Ведьмы зажали какую-то девушку азиатской внешности с пышными синими короткими хвостиками и в открытой, как и у всех молодых девиц, одежде, состоящей из короткого красного топа с одной лямкой через плечо и уж слишком низко посаженных джинс. У нее что, трусы видно? Так не думай об этом. Лучше подумай, как защитить ее и не поранить себя. Я вижу, как Блум готова сорваться в бой, а идей у меня нет. Неожиданно для меня возле уха раздался свист, а вокруг руки начали самостоятельно создаваться потоки ветра. Я хмыкнул и вылез из своего укрытия. За мной вышла и девушка. «Блум!» — воскликнула азиатка, а фея огня воинственно выпятила грудь, когда на нас посмотрели сразу все ведьмы. «Девять на одну, вашего учителя, случайно, не Сплинтер зовут?» — спросил я с легкой улыбкой, смотря на ведьм. Словно на говнорскую тусу пришел, девки явно по року или панку угорают. «Апа, а вот эти три шабалды точно по БДСМ. Латексные костюмы, обтягивающие во всех приличных и неприличных местах, яркие и стервозные макияж и обувь на 15-сантиметровой шпилке. Не хватает только хлыста или кнута, и королевы садома заготовы. А ты еще кто?» — спросила девушка в синем и с белыми волосами, убранными в высокий хвост. Судя по ее манере и тону, она явно нас за людей не считает. Так, грязь под ее длиннющими ногтями. И как эта росомаха задницу вытирает? «Я ваш дружелюбный сосед». Наконец-то потоки ветра нормально сформировались, и я сделал пас рукой, выпуская энергию воздуха на ведьм. Те пискнули, отлетели к стене, как тут, Ко всеобщему удивлению, та сломалась, и девушки были отброшены еще дальше. Я же почувствовал, как воздух пробирается прямо под одежду и ворошит волосы. Вылез, наконец-то, девочки. Блум храбро побежала в сторону образовавшейся дыры, где стояли три девушки и три парня из красного фонтана. Но я ее остановил, так как боялся, что на нее упадет кусок камня от разрушенной стены. А это нормально, что они, считай, городскую стену нахер сломали. Всем похуй, что ли? Ладно, и кто тут у нас? Блондиночка с аппетитными формами, которые не скрывают ее короткой юбочкой, зеленое бикини, я уже ничему не удивляюсь. Дальше неформалка с короткими розовыми волосами и длинной челкой в более-менее закрытой одежде, в фиолетовом топе и такого же цвета бриджах. О, а эту я уже видел, на Линфее ее сестру спас. Русоволосая милашка в зеленом топике с пышными круглыми рукавами и в розовой мини-юбке с клубничками. Брендон. Мы с Блум одновременно повернули головы в сторону мужского голоса, и я чуть прям там не расхохотался в голос. Это что еще за чучело мяучело? Парень, у тебя явно плохой стилист, раз он из твоих волос луковицу сделал. Но человек-овощ даже не обратил на нас внимания, идя вперед на какого-то другого парнишку. Блондин с волосами до плеч. Коленька Басков, ты что тут забыл? Иди дальше шарманку свою пой на голубом огоньке. Но они достали свои палки-копалки, у блонди голубой лазерный меч, а у розово-лосого малиновый ятаган такого же типа, и напали друг на друга, скрещивая мечи. После того, как местные челубеи Пересвет набросились друг на друга, в бой вступили остальные. Ведьмы кинулись на девчонок и парней, а к нам с Блум вальяжной походкой шла какая-то девица в фиолетовом комбинезоне и с болотно-каштановыми волосами. На ее лице играла хитрая улыбка, а я слегка приподнял бровь, когда Блум превратилась в феечку, голубой топик и мини-юбка в глиттере, и полетела на помощь подругам, игнорируя ведьму. Ладно, эту ведьмочку я беру на себя. Потому в руках снова образовался воздушный поток, который я направил на девушку. Та пискнула и отлетела на пару метров, закрывая лицо руками, а потом подняла на меня шокированный взгляд золотистых глаз. Ты меня видишь, а не должен, я хмыкнул, посылая в нее несколько шаров воздуха, от которых она успешно уклонилась, но вот от прямого ветра нет, потому ее снова откинуло. Да уж, магия воздуха точно не боевая, но девочка была мне не соперницей. У нее абсолютно нет боевого опыта, зато есть сила, которую она худо-бедно использует. Эх, я точно самый ужасный противник для иллюзиониста, на меня не действуют ни иллюзии, ни ментальные атаки, которые система флегматично блокирует, сообщая о попытках мне. Ведьма начинала злиться, но стоит отдать ей должное. Она была не узконаправленным специалистом, ограниченным лишь одним типом магии. Ментальные атаки, обман органов чувств, черная магия и магия тьмы. Если бы она была чутко старше и опытнее, я бы так легко не отделался. Но, переместившись к ней рывком, с самой милой улыбочкой я дотрагиваюсь до ее лба и усыпляю ее. Минус 4000 ом, и моя противница падает мне в руки. Я аккуратно кладу ее на землю, подальше от сражений. Неплохо сработались, сказал я, смотря на свои руки, покрытые еле заметными завитушками ветра. Они начали быстро принимать какую-то форму, и на моих соединенных ладонях сидел голубой дракончик. Длинное змееподобное тело, тонкие лапы и мощные красивые крылья. Такие же умные глаза, как у огонька, но синего, похожего на сапфиры, цвета. Внимание! Вы можете заключить союз с духом воздуха для увеличения силы и контроля воздушной магии. Принять, отклонить? Естественно, я принял это предложение и сразу же, без промедлений, пошел на помощь детишкам. Дракон все понял без слов и снова стал ветром. Как же удобно работать с духами. Магия не тратится, все делают они, но слабенько и не так эффективно, как мог бы делать я. Ну, мне и не нужно кого-то калечить, да и магия это новая, нет времени разбираться в ней. Когда я прибежал на поле битвы, то чуть не пробил себе голову хорошим таким фейспалмом. Сразу видно, ни разу нормально не сражались. Всех феечек раскидало по полю битвы. Милашка с Линфей и азиаточкой лежали без сознания, а блондиночку зажали ведьмочки. Я решил помочь неформалке и какому-то рыжему парнишке, который, вместо сражения и защиты своей подружки, сидит рядом с ней и ноет, пока ее тушку морозит баба в синем. Удар в спину, и местная снегурочка улетает в сторону, гневно на меня смотря. Я даже съязвить не успел, как почувствовал сверхмощную ауру чистой магии огня. Был ли я удивлен, когда увидел, что эта сила исходит от принцессы Домино? Конечно, я знал, что она хранительница великой силы самого Создателя, но чтобы она была настолько крутой, даже подумать не мог. Неудивительно, что Блум хотят использовать в каких-то планах. Видимо, ведьм обучают лучше, так как и она ощутила волны магии и призвала небольшой сосуд, похожий на флакон духов. Тот ярко пульсировал, а ведьма безумно улыбнулась, но ее улыбка тут же пропала, когда Блум просто взорвалась, как дешевый китайский фейерверк на Новый год. И это не расизм, так как ее окружили именно китайский дракон и ореол света. Хоть пальцы никому не оторвало, и на том спасибо. Ведьмы, обгадив штаны, поспешили ретироваться с поля битвы, а оставшиеся тупо пялились на девушку. Когда световое шоу кончилось, ее превращение спало, и она начала падать. Я в тот же момент с помощью рывка и магии подпрыгнул к ней, беря на руки и мягко приземляясь. Не сломать ноги мне помог дракончик, который в этот момент переместился вниз, заставляя мое тело слегка парить и замедлиться у земли. «Это было круто», — сказал я, смотря на слабо улыбающуюся Блум. Положив руку ей на лоб, я передал немного маны, чтобы она не упала в обморок от истощения. «Ты в порядке?» — к нам подбежал обеспокоенный блондин, бросая на меня странные взгляды. «Чего, принц Черминг, я твою Фиону забрал?» «Да, все хорошо, я помог ей подняться, и она уверенно держалась на ногах, но руку на лбу держала. У тебя магическое истощение, поспи и все будет хорошо», — сообщил я ей, но уверен до конца не был. «Я не могу посмотреть лист характеристик Блумы, соответственно, ее дебафы. Видимо, система не настолько могущественная. Угу, все закончилось относительно хорошо. Я помог подлечить даму и в конце свалил, отказываясь от предложения подвести меня до дома. Я сейчас не домой иду, а в бар. Хорошо напиться после увиденного и подумать о будущем. Как спасти рыжую принцессу и себя заодно. Примечание к части. Наконец-то вступительная часть кончилась. Сейчас пойдет веселый канон и не менее веселый побочный сюжет, надеюсь на это», — довольно улыбается. Глава 11. Скрытность — мое второе имя. Домой я вернулся ночью, веселый и в хорошем настроении. План не придумал, зато напряжение сбросил. Кстати, что там система за духа дала? Титул и возможность поставить на быстрый доступ 3 заклинания — ничего необычного. Давай тебе имечко дам. Не буду же я обращаться к своему духу. Эй, ты! Дракончик наконец-то вылез, с интересом рассматривая мою квартиру. Ветерок, он отрицательно покачал головой, а я приподнял бровь. Дух еще может не согласиться с именем, а вот огонек сразу принял то, что я ему дал. И как тебя назвать? Он взял и пожал плечами, а я прикрыл глаза. Я что, похож на человека с богатой фантазией на имена? В голову как назло ничего не лезло, а все предложенные варианты эта умная животинка отвергла. ТЦ, я цокнул, врубая голову на полную. Как можно назвать дракона? Что я знаю, связанное с этими существами? На ум приходит только Блум. Блум, я взглянул на прыгающего по столу дракона и предложил вполне логичный вариант. Блю, малыш замер и кивнул, а система засчитала это за имя. Вот и все, голубого дракона зовут Блю и, судя по имени, это девочка. С именем разобрались, а теперь магия. Самая вкусная часть. У меня в голове было столько мыслей по поводу заклинаний, что я невольно улыбался, представляя, сколько всего можно придумать. Все завтра. Сейчас, спать. Чистое поле, голубое небо и прекрасная погода. Что еще нужно для счастья? Вот и я, призвав Блю и Огонька, пустил их бегать и гулять, а сам начал думать. Мне нужно защитное заклинание. Здесь все довольно просто. Сжимаем воздух, тем самым уменьшая его объем, и одновременно уменьшаем его температуру, замедляя движение молекул газа. Плотность воздуха, соответственно, увеличивается и получается барьер. Причем все это делается с помощью магии, что происходит почти мгновенно и с лучшим результатом. Полупрозрачный круглый барьер, полностью защищающий мою тушку. А нужно для этого заклинания всего-то 300 Ом, а на поддержание 50 в секунду. Название тоже порадовало, легко произносимое и выговариваемое. Барьер. Конечно, я могу увеличить его защитные функции до небывалых высот, но магии для этого нужно, соответственно, больше, причем возрастает она в геометрической прогрессии. Сейчас плотность такого барьера немногим меньше плотности сосны, для увеличения плотности до льда, мне нужно минимум 1200 Ом на один раз и 200 Ом на поддержку. Такой щит будет очень мощным, но затратным, так что лучше уклониться. Так, защита создана. Что там дальше по плану? Водородная бомба? А что, в воздухе есть все нужные атомы для создания маленького взрыва? Немного синтеза, магии и химии, и все должно получиться. Почти все компоненты для синтеза можно создать через магию или в самом воздухе, а потом и создать мощный бум-бум. Только я не учел, что для создания такого заклинания мне нужно дохуища маны, исчисляемые в шестизначных цифрах. Ладно, юный физик-ядерщик, сегодня явно не твой день, но невидимость-то должна прокатить. Чтобы предмет стал невидимым для глаз, нужно создать, грубо говоря, такую среду, где входящий в нее луч огибал предмет, не отражаясь от него, и выходил строго по той же траектории. Благодаря магии, это возможно. Изменять направление пучков света и предмет становится невидимым для глаза человека. А если еще сделать так, чтобы шум не распространялся, то вообще идеально будет. Как-то физик-теоретик влил в очко момент герметик. И теперь он на толчке, с герметичностью в очке, грустно сказал я. Это точно про меня. Вроде бы, план хороший, а на деле все летит в пизду. Нет, все получилось, лучи света, как и задумывалось, огибают шарообразный барьер 2 метра в диаметре, но была одна маленькая проблемка. Тут темно как в жопе негра, лучи-то в полость моего барьера не попадают и, соответственно, не попадают на сетчатку глаза, потому тут темно, а еще и холодно. Пришлось делать малюсенькие дырочки, рассеивать свет, но проблему невозможности просмотра предметов вокруг это не решило. В пизду, я деактивировал барьер, плюнув в траву. Уже второй проект терпит крах, и мне стало от этого грустно. Я сел на землю, положив руки и голову на согнутые колени. Мне нужны эмоции и чувства. Без них волшебства не сотворишь. Не думаю, что одна из ведьм, что смогла стать невидимой, в совершенстве владеет физиологией и физикой. Она создает заклинания на основе ощущений, у меня же с этим огромные проблемы. Ко мне подлетела Блю, на которой восседал огонек. Я посмотрел на духов, а потом, выдохнув, перевел взгляд на закат. Целый день потратил на это, а в итоге ничего не получил. Духи переглянулись, а потом огонек исчез в быстрой вспышке огня. Блю же начала дергать меня за волосы. Я перевел на нее взгляд, а она отлетела от меня, вдыхая воздух и резко вдыхая его прямо на меня. Я прикрыл глаза, а после всей этой процедуры с удивлением заметил табличку от системы. Внимание! Возможно улучшение от духа воздуха заклинания невидимости. Принять отклонить, я в растерянности его принял, создавая барьер, и чуть не завизжал от радости. Я мог видеть, что происходит за барьером, и стоит он относительно недорого, 2000 Ом. Как написала система, почти все компенсирует мне мой дух, и магия используется именно ее. Блю, ты шикарна. Дракон гордо приподняла голову, фыркая, как бы говоря, что бы я без нее делал. Можно ли это считать победой? Определенно. Я сидел в расслабленной позе перед мистером Робинсом, который судорожно мельтешил по своему кабинету, выдирая последние волосы на голове. Когда я пришел к нему за какой-нибудь работенкой, его на месте не оказалось. Продавец, работающий в его лавке, сказал мне, что Робинс срочно уехал в свой офис по очень-очень важным делам. Этот продавец мне и намекнул, что у мужика какие-то проблемы, в которых я могу ему помочь и, соответственно, подзаработать. Вот так я и оказался в его кабинете, стуча ногтями по деревянным подлокотникам кресла. «Так вы мне расскажете, в чем дело?» — лениво спросил я, демонстративно зевая, и поведал мне прожженный торгаш о своем конкуренте, Белизаре. Коммерсант, занимающийся преимущественно торговлей на Ираклионе и Солярии. Как стало известно Робинсу, тот через год хочет подключиться к рынку и на Магиксе, а Робинс этого позволить не может. Потому нужен кто-то, кто смог бы немного поднасрать в бизнес этого Белизара и узнать его планы. Даже не знаю, я задумчиво помял шею, смотря в потолок. Прибыльное и крайне опасное дело. Я давно заметил, что люди намного страшнее любых монстров. Заплачу сколько хочешь. Фел, я знаю, как ты работаешь и твои методы. Ты идеальный кандидат. Его похвала мне льстила, но согласился я далеко не из-за этого. Жажда наживы была сильнее, чем неприкрытая лесть. А это задание обещало не только прибыль, но и гарант хороших отношений с одним из влиятельных бизнесменов этого мира. Грех таким не воспользоваться. В общем, мне нужно было пролезть в его главный офис и спереть оттуда документы и договоры о поставках. Попасть в него нужно было тайно и не оставляя следов. И для этого у меня есть все, что нужно. Начиная от навыка скрытности, заканчивая заклинаниями и ядами для кинжалов. Офис Белизера располагался на Ираклионе, в его столице. Я неспешной походкой шел по улицам города, слегка напрягшись. Что-то мне здесь не нравится, эта планета какая-то странная, определенно странная. Здесь необычная аура, которая исходит не от людей, а словно от самой Земли. Как на кладбище попал, но я не придал этому значения, пока это мне не мешает, пусть будет. А вот и сам офис, большое и высокое здание, около 20 этажей, и среди всех этих комнат я должен найти один кабинет. Сложная задачка, но попытаться стоит. Зайдя в переулок, я на ходу становлюсь невидимым и с помощью нового заклинания, переноса, легко перемещаюсь на крышу дома. Эта способность работает по принципу переноса из игры Dishonored, но с поправкой на то, что я, фактически, становлюсь ветром, перемещаясь на короткое расстояние в максимум 10 метров, и не могу забираться на выступы во время переноса. Прекрасным дополнением был и двойной прыжок с помощью барьера. Создаю барьер у ног и, оттолкнувшись от него, прыгаю вверх, добираясь до открытого окна на нужном этаже, на который указал Робинс. Жаль, что он не знал номер кабинета, а помнил лишь этаж. Воздух – мегачитерная и недооцененная школа магии. Не всем же боем заниматься, верно? Вставая на пол, я медленно иду вперед, следя по открытой карте за людишками. Скосив глаза на стену, я заметил план эвакуации, который в виде карты записался в систему. Плохо, что под ним обозначений нет. Остановившись, я замечаю уборщика, который куда-то везет тележку с ведрами и швабрами. А вот я и нашел способ полностью осмотреть все комнаты. Я пропустил уборщика вперед, а сам пошел за ним, с усмешкой слушая его бурчание. Точно не знаю, есть ли здесь камеры, но перестраховаться нужно. Мы подошли к какой-то кладовой и зашли туда, я же осмотрелся по сторонам. О, то, что нужно. Я щелкнул пальцами и услышал громкий шум. Уборщик лежал на полу, а рядом с ним валялись упавшие химические средства и полка. Красивая легенда, на беднягу упало что-то тяжелое, и у него случилась легкая амнезия. Дотронувшись до своей подвески, я полностью скопировал внешность работяги, а с помощью системы быстренько снял с него шмотки, надевая в специальном окошке на себя. На всякий случай, я его еще усыпил. Всего 50 ом, либо неволшебных существ проще заколдовать, либо это эффективнее работает на уже отключенных противниках. А может и то, какая разница, работает, и уже хорошо. Чувствую себя каким-то шпионом, который ходит по охуенно тонкому льду. Так, успокойся, мысли имеют нехорошую привычку сбываться, особенно, если часто об этом думать. Буду себя накручивать, и точно все по одному известному месту пойдет. Нужно подумать логически, где может быть кабинет самой важной шишки. Это место должно быть большое и защищенное от всякой магии. Прикрыв глаза, я попытался ощутить самые мощные потоки магии и, кажется, нашел. От одной комнаты прям веяло какой-то сильной защитной магией. В списке уборщика этот кабинет был, но значился он на другое время. Да ладно, все равно те, кто смотрит за камерами, вряд ли знают расписание чистки каждого кабинета. Войдя в кабинет, бурча так же, как и хозяин этой внешности, я неспешно начал убираться, пытаясь незаметно найти камеры. Я полностью сосредоточился на своих чувствах и ощущениях, чувствуя слежку и опасность откуда-то сверху. Камера была поставлена так, чтобы полностью охватывать весь кабинет, не имея белых пятен. Когда я полез шваброй убирать паутину в углу, то и заметил небольшой шарик с красной точкой, означающий, что камера работает. Мысленно отдав команду духу, я домыл полы и вышел из кабинета, спокойно идя на лестнице, где по моим ощущениям у камер есть слепая зона. Как только я почувствовал легкий ветерок в волосах, сразу бросился в сторону кабинета, не боясь быть увиденным. Камеры-то на стоп поставлены. За пару секунд я буквально долетел до места, открывая кабинет и входя в него. Мне нужен сейф, который хранится, как бы это ни было банальным, за картиной. Когда я попытался его расплавить огнем, система ответила, что он защищен от любой магии. Ну, нам магия и не нужна. Ладно, я это предвидел, потому достал ручку и начал быстро-быстро чертить самые банальные руны, чтобы снять сигналку. Чары этого сейфа я смогу снять лет через 10, а вот сигналку, которая крепится буквально на соплях, отключить было намного проще. Клеим бомбу, сжимаем воздух вокруг нее, поглощая шум от взрыва и направляя всю мощность на дверцу хранилища. И бум! Взрыв произошел внутри защиты, и сейф красиво открылся. Довольный как слон, я достал все бумажки, копируя абсолютно все простеньким заклинанием, не разбирая. Это всего лишь копии, магические росписи и печати не скопировались, но важны-то не они, а содержание. Я со спокойным видом все закрыл и легкой походкой направился в кладовую, отдавая все, что спер. Одежда, ключи и убранную в инвентарь тележку. У мужика будут серьезные проблемы, но кого это ебет? Меня уж точно нет. Робинс не ожидал, что я принесу ему абсолютно все. Да что греха таить, он вообще не ожидал, что я вернусь. Но я тут, живой, здоровый и получаю свои честно отработанные деньги. На них я собираюсь купить новых компонентов для артефактов. Нужно создать что-то наподобие иллюзии, чтобы в случае чего не мучиться со слежкой и камерами. Видимо, я действительно принес ему что-то важное, раз он так расщедрился не только на бабки, но и на вполне искреннюю похвалу. А я расту в его глазах как ценный кадр, которого хочешь не хочешь, а терять очень невыгодно. Подумать только, волшебник, неплохо владеющий оружием и, как оказалось, еще и скрытый шпион. Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Правда, хорош я только в магии, остальные области, скорее, как вытекающие. Скрытное проникновение было бы невозможным без магии и духа. Нужно за это блюдо чем-то вкусным угостить. Они хоть и духи, но могут есть и простую еду. Огоньку вот сладости нравится. Домой я решил не идти, а пойти на охоту на монстров. Снять напряжение, которое накопилось, пока я был на задании. На болото я не хожу из-за моральной травмы в детстве, а в темный лес, где располагается облачная башня, школа ведьм, сгонять только рад. Вообще, это не сам лес, а лишь его часть, где обитают монстры и большая концентрация темной магии. Мне в нем не особо нравилось, слишком много энергии на один квадратный метр. Даже если бы она была светлой, любому существу будет неприятно находиться в очаге энергии любого типа. Мир этот, как бы это ни было глупо, делится на черное и белое, но, в теории, существует некая нейтральная энергия, которую еще никто не обнаружил, потому это лишь теория. Но, говорят, ее может почувствовать человек, хоть и не понять этого. Касательно лично моей магии, она как раз нейтральная. Связано это с тем, что у меня заклинания работают на очках маны, а не на светлых или негативных эмоциях. Чтобы фее пополнить запас маны, она должна думать о чем-то приятном. Хорошие поступки также восполняют запас из-за чувств, которые она испытывает во время помощи. Я же этим обделен, и ум у меня восстанавливаются строго по формуле каждую минуту. Так что я не смогу, как какой-то Аиш, спасти своих друзей силой дружбы и желанием спасения всего. Нет маны, пей зелья и не выеживайся, чмоня. Но самой неприятной особенностью нейтральной магии является ее неизученность. Ее вообще относят лишь к теоретически существующей силе, хотя доказательств ее существования целых три. Нечто, под названием водные звезды, и реликс. Что же третье? Я собственной персоной. Главное, чтобы меня в поликлинику не сдали, на опыты. Я задумчиво отрубил голову огромному муравью и побежал за другими, которые с диким визгом убегали от меня. Но тут у меня завибрировал в кармане телефон, звонила Блум. «Привет, Фел, ты сильно занят?» Я посмотрел на свой меч и шлейф из кусков плоти и крови на земле, который оставил после себя. «Ня», щелкнув пальцами, легко ответил я. Тушки вспыхнули пламенем, это был огонек, который их с удовольствием жрал, а кровь на клинке просто испарилась. Блум хотела встретиться и обсудить что-то очень важное. «Кто я такой, чтобы отказывать даме? Потому сейчас мы сидим в какой-то кафешке, а я слушаю ее восторженную речь про комнату симуляций, дорогая штучка, работающая на магии, иллюзии и технологии. У них завтра будет важный экзамен по природной магии в этом месте, а на выбор всем дали два варианта. Выслушав оба, я без мыслей предложил второй. Сама подумай, развеивание заклинания так еще и группой ведьм довольно сложная штука, а для зелья нужны редкие ингредиенты. Проще создать благоприятную среду для озеленения местности. Но для этого нужно еще больше зелий, возразила мне Блум. Ты фея, парировал ее замечание я. Для тебя вернуть клочок земли к жизни не смертельная задача, а дальше дело техники, просто заклинание на рост, немного семян и все, деревья и трава сами очищают воздух от загрязнения. Я не знаю, получится ли у меня, девушка слегка нахмурила брови, о чем-то задумываясь. Доверься своей магии и действуй по ситуации, ответил я ей, отпивая кофе. А у них в школе довольно занятно. Такие интересные задания дают. Была бы у меня возможность, я бы там учился. Но моя свобода мне дороже. Тебе легко говорить, ты точно хорошо контролируешь магию. Она выдохнула, откинувшись на спинку диванчика. Я сразу понял, почему она такая грустная. Блум переживает из-за вспышек магии, одна из которых случилась недавно. Огонь – самая неуправляемая стихия, особенно в твой подростковый период. Гормоны, переживания, стресс из-за оценок. Девушка неожиданно замерла и как-то подозрительно на меня посмотрела. Мой период, самому-то сколько, тебе правду сказать или соврать для твоего душевного равновесия, сказал я с легкой улыбкой, а она впала в легкий ступор. Тебе больше 30, осторожно спросила она, а я хмыкнул. Ты почти угадала, я налюбовался ее шокированным лицом, а потом добавил. Пару недель назад 16 исполнилось. Вот теперь она была в самом настоящем ахуе от происходящего. Девушка сидела и тупо моргала, а потом вскочила, довольно громко вскрикивая. Ты младше меня почти на год. Я лишь рассмеялся, а она, покраснев от внимания людей, которых она привлекла своим криком, села на место, надуваясь как хомячок. Видела бы ты свое лицо, посмеиваясь, сказал я. Жаль, что фотографию сделать не успел. Ты мне врешь, ты выглядишь старше. Ну и хорошо, на ее непонимающий взгляд, я лишь закатил глаза. Алкоголь без паспорта продают. Несмотря на все, я смог как-то убедить Блум, что я действительно не взрослый мужик, телом, конечно, а подросток, который еще и младше нее. Я ожидал от феи, что она станет ко мне снисходительнее и будет обращаться как с ребенком, который не на год ее младше, а на все 10, но нет. Она говорила со мной в такой же манере и тоне, какими и до этого. Мой возраст хоть и стал для нее слегка шокирующим фактом, но не мешал в общении. Я даже рад, что меня не считают за ребенка. Примечание к части. Если у меня не будет Дистона, а его у меня, по предварительным данным, не будет, то главы будут выходить через каждые 2 дня, а если я обнаглею, то и все 3. Такие пироги. Глава 12. Подарок. Примечание к части. Изначально, я планировала сделать 2 маленькие главки по 4 страницы, но потом совместила их, ибо нифиг. Плотнее укутавшись в мантию, я быстро двигался вперед, стараясь не привлекать внимания. Кто же знал, что на драконов мои колдунства не работают, их восприятие слишком высокое, и они легко учуяли меня через невидимость. Признаюсь, пока я бежал от них, визжал как маленькая сучка, и даже горжусь, что не умер от страха, обгадив штаны. Теперь мне приходилось действовать более скрытно и незаметнее. Это было очень-очень трудно. У этих ебучих драконов слишком большое восприятие и жопная чуйка. Какие драконы? Что вообще происходит? Объясняю, сейчас я нахожусь на Пиросе. Это планета вулканов и место жительства почти всех драконов. Хотя многих существ сложно назвать драконом в привычном понимании, они похожи больше на летающих динозавров, чем на типичного средневекового дракона. Зачем я прилетел на эту планету? У Блум послезавтра день рождения, и мне бы хотелось подарить ей что-то очень необычное. Потому я решил создать для нее артефакт для улучшения контроля и стабилизации ее магии. Камни для огня очень редкие и дорогие, зато известно их месторождение, Пирос. Она сильно переживает из-за своей нестабильности и выбросов. На экзамене, который мы с ней обсуждали, она взорвала комнату симуляций, и та еще долго не будет работать. Виновата тут не она, а те 3 ведьмы-проблядушки, которые меня еще и в мультике бесили. Жаль, что я вообще из канона ничего не помню, лишь какие-то смутные отрывки, а копаться в мозгах так далеко опасно. Так вот, эти 3 гз заколдовали комнату, как охрана в Алфее работает, и смогли, аки русские хакеры за полтинник, взломать главный компьютер и создать в нем свои копии. Чего они добивались, никто так и не понял, но та ухмылочка морозной бабы, которую зовут Айси, у меня не выходит из головы. Эх, вспомнить бы события всех сезонов, сломать канон и предсказывать будущее, а не это все. А пока что я вынужден скрываться от ящериц-переростков и с матами, как же без них, искать этот камень. Называется он огненной шпинелью, красивый маленький камушек насыщенного алого цвета, имеющий аналог на земле с небольшой разницей. Этот камень магический, рядом с ним огонь не ведет себя буйно. Мне бы такой во времена молодости. Скачу тут около 3 часов, а единственное, что получил, ожоги от пары горячих источников и подпаленную драконом задницу. В буквальном смысле, эта скотина сожгла мои штаны, не за 40 гривен, но осадочек остался. Кстати, я нашел камень, угу, на них спит здоровый дракончик из семейства горных драконов. А чё я зассал-то, дракона что ли не вынесу? В руках появилось два коротких клинка, и я, помолившись всем известным богам, вышел из своего укрытия. Дракон не двигался, но стоило мне подойти ближе, как он открыл красные глаза с вертикальным зрачком и низко зарычал, взлетая вверх. Превращение. Иллюзия в этом облике спадает, и я взлетаю вверх, уклоняясь от прямой атаки огненного залпа. Все же этого дракона я не смогу победить, даже пытаться не буду, мне нужно его отвлечь, пока огонек и блю достают из горы камни. Именно во множественном числе, так как я собираюсь создавать и другие артефакты на их основе. Я впервые за этот год встретил кого-то по-настоящему сильнее себя. Сейчас я использую всю свою силу, защищаясь и уклоняясь от его невероятно мощных и быстрых атак. Мало того, он еще и пытается меня лапами и хвостом замочить. Все же драконы это тебе не тупые гоблины, они по образу и подобию местного бога созданы и, как заявляется в книгах, связаны с основными четырьмя стихиями. Режущее лезвие. Я попытался использовать один из приемов воздуха, работающий на моей магии, но, как я и думал, это все равно, что ветром камни бить. Через пару десятилетий заточится. Огонь даже не вижу смысла использовать, все уйдет в молоко. Но для отвлечения внимания яркие шары отлично подходят. Загринный дракон не обращал внимания на свою лежанку, из которой огонек и блю вытащили уже около 3 камушков. Жадность Фрей разгубила, потому, когда духи достали ровно 5 камней, складывая их в мешочек, я с помощью переносов и крыльев в мгновение ока оказался возле них, хватая и материальных духов, и мешок, и полетел вперед, подгоняемый ветром и страхом получить по жопе. Когда я более-менее оторвался, то сразу воспользовался телепортом, перемещаясь прямо в квартиру. Разовые камни телепортации были штукой недешевой, но ради этих огненных камушков я был готов расщедриться аж на 2 камня. На телепортацию самого себя я даже не рассчитывал. Слишком большой риск переместиться по кускам или с перепутанными местами почками и селезенкой. Как написала система, шанс моего удачного переноса составляет всего 60%, а это чуть больше половины. Нужно тренироваться на чем-то другом, а времени на это у меня нет, я занят разработкой новых бомб, расчетами заклинаний и артефактов. Главным моим приоритетом было создание чего-то мощного из говна и палок, потому я активно занимался всякими зельями, создав даже мини-лабораторию. Вот и сейчас, убрав камни, я подошел к котелку с зельем, которое настаивается уже 2-й день. Химия в зельеварении не играла особой роли, это не была органическая химия, но своя таблица с совмещением ингредиентов была. Странная и непонятная, но была. Я в ней не шарил и разбираться не собираюсь, система сама скажет, можно смешивать или нет. Анализ от системы был вообще штукой полезной и нужной. Всего-то нужно один раз увидеть, чтобы это записалось в нее. Меня, кстати, всегда интересовало, что такое система. Это какая-то магия или устройство? Как эта штука вообще работает? Ее не видят и не чувствуют в этом мире, а она спокойно себе пашет на диких землях, где плохо чувствуют себя даже духи, лишний раз не вылезая. Изучить бы этот вопрос, но позже. Сейчас я должен создать более-менее красивое колечко из подручных материалов. У меня есть только гайка, напильники, наждачка и еще пару вещей для создания стабилизатора. Вообще, металл большую роль в магической бижутерии не играет, главное руны и камни. Нет, есть, конечно, специальные магические металлы, но их используют лохи, которые не умеют писать. Я что, лох, что ли? Неа, потому сам напишу на обратной стороне нужные символы. А почему трансфигурацией не пользуюсь? Так она не вечна, а кольцо я бы хотел сделать блум хорошие. Потому принялся стачивать гайку изнутри, а после убирать грани, оставляя лишь одну для рисунка. Какого? Дракона, конечно. Какой еще принт может быть у хранительницы огня дракона, как не сама крылатая ящерица? Работа была воистину ювелирная и требовала максимального сосредоточения и времени. Я сточил колечко так, чтобы оставшаяся грань, которая в будущем будет головой, соединялся с тонким хвостом и возникало такое чувство, будто маленький дракончик обхватил палец всем телом. Морда была не устрашающей, а, скорее, милой какой-то доброй. Милости добавляли и 2 больших углубления для камня, которые будут служить в качестве глаз. Крылья я сделал более-менее объемные и в сложенном виде сверху. Благодаря тому, что гайка была довольно толстой, простора для фантазии у меня было много, а наглядными референсами служили Блю и Огонек, для крыльев и морды соответственно. С перерывами на чай и отдых, я к глубокой ночи закончил свое творение, запоров пару образцов в самом начале, но упорно продолжая стараться. Руны для ментальной защиты, нержавейки и огни упорности самого кольца, были нанесены на внешней стороне изделия, и я с гордостью смотрел на свое творение. Кольцо огненного дракона – редкий предмет отличного качества, стабилизирующий огненную магию и усиливающий ее. Дополнительное качество – защищает владельца от многих ментальных атак. Превосходно. Прекрасный подарок для Блум, которому она точно обрадуется. Она же любит всякие милые вещи, а этот дракончик довольно симпатичный. Даже Блю и Огоньку понравилось, а духа воздуха не так просто удивить. А уж дождаться от нее снисходительного кивка действительно нонсенс. Я даже не думал встретиться с Блум прямо в ее день рождения. Мне казалось, что она будет праздновать с подругами, а она охотно согласилась встретиться со мной прямо 10 декабря. Я стоял на остановке и смотрел вдаль. На Магиксе никогда не шел снег и всегда было тепло. В принципе, как и на всех планетах кроме Зенита. Там всегда холодно и часто идет снег. Меня это всегда удивляло. Мол, как так, солнце так хорошо освещает все уголки планеты, что тут даже зимы не бывает. Видимо, все дело в магии. Привет. Из приехавшего автобуса буквально выпала девушка, широко улыбаясь и светясь от счастья. Привет. Она крепко меня обняла, а я ответил ей похлопыванием по спине. С днем рождения, кстати. Спасибо. Блум оторвалась от меня и повела в наше обычное место, кафе, где мы обычно сидим, разбирая ее домашние задания. По пути девушка рассказывала мне об успешной сдаче экзаменов по истории и метаморфосимбиозу, который мы долбили в последние дни. «Если бы ты мне не помог, мне бы пришлось труднее», — поблагодарила фея огня меня. Я лишь пожал плечами, отвечая ей, что она может обратиться ко мне в любое время. Наконец-то мы дошли до кафе и сели за столик у окна. Мне есть не особо хотелось, потому я как обычно заказал кофе и какое-то шоколадное пирожное, которая всегда трескает Блум. «Это тебе», я достал из инвентаря маленькую коробочку и протягиваю Блум. Она растерянно уставилась на коробочку и аккуратно ее взяла, открывая и смотря на кольцо. «Очень красиво», тихо прошептала она, дотрагиваясь кончиками пальцев до камушка. «Но я не могу его принять». «Почему? Ты же хотела успокоить свой огонь. Ну это слишком дорого для подарка». «Блум», я накрыл рукой ее ладонь и посмотрел прямо в глаза. «Бюджет этого кольца – одна гайка, спаленные штаны и пол-литра кофе. В смысле, я его сам сделал специально для тебя. Ты и такое умеешь?» Ее глаза слегка расширились, а я лишь улыбнулся. «У меня много талантов, так что бери», – она кивнула, доставая кольцо и примеряя его на указательный палец левой руки, рассматривая и крутя. Действительно спокойнее внутри стало, Блум тепло улыбнулась, а потом начала щебетать о школе, каких-то своих проблемах в магии, а в особенности о трансфигурации. Эта наука ей вообще не давалась. Неудивительно, Блум типичный гуманитарий. Хорошо рисует, пишет стихи, любит природу и вся такая мечтательная. Для нормального симбиоза нужно знать, что ты хочешь делать и как. Если честно, то я никогда не думал, что девушка сама будет говорить об учебе и так сильно тянуться к ней. Видно, что Блум действительно интересен волшебный мир, а я как ходячая энциклопедия, которая подает материал не как учителя, а как друг. Возиться с принцессой вообще довольно забавно, она даже слишком наивна и за столь короткий промежуток начала считать меня своим близким другом. А мне это и нужно. Ее доверие и поднятие своего авторитета в глазах феи. Я не преследую какую-то материальную или иную выгоду, просто я хочу, чтобы она знала, в какую задницу ее в будущем будут посылать. У нее, по сути, и выбора не было. Хотя она сама та еще альтруистка и спасательница, но, что-то мне подсказывает, что мир и светлая сторона не так просты. Когда мы прогуливались с ней по мосту, девушка неожиданно спросила: «Фел, я все хотела у тебя спросить». Она сложила руки под грудью и твердо посмотрела мне в глаза. «Зачем ты мне помогаешь? Ты от меня что-то хочешь? Аво, а ты не настолько наивная, как я думал». Я действительно удивился, что она прямо меня спросила о своих намерениях. «Я помогаю тебе по доброте душевной, и мне от тебя ничего не нужно, принцесса, не обижайся. Просто я чувствую, что ты что-то скрываешь. Да, скрываю, я не стал ей врать, но потом добавил. Совсем скоро я тебе обо всем расскажу, когда мы станем общаться. Теснее, я подмигнул ей, а она слегка покраснела, пихая меня в плечо. Ты что-то нашла про Дафну? Решил сменить тему я. Нет, в библиотеке вообще ничего про нее нет, словно. Блум замолчала, словно колебавшись, говорить или нет. Я договорил за нее. Кто-то намеренно скрыл информацию. Она кивнула, а я усмехнулся. А директриса та еще хитрожопая интриганка. Сначала хочет завоевать, как я, доверие, и только потом открыть все карты. Этого я допустить не могу, потому, не знаю, будет ли эта информация полезной, но Дафна, принцесса Домино и еще нимфа озера Роткалуче, Блум неожиданно остановилась, словно что-то вспоминая. Если она нимфа озера, значит, она к нему привязана, в точку. А ты действительно слушаешь мою нудятину, молодец, я растрепал ей волосы, а она схватила меня за руку, не давая дальше портить ее прическу. Я не считаю это нудятиной, мне действительно интересно все, о чем ты говоришь, заявила фея, а я довольно улыбнулся. Подожди, но если она живет в озере, с ней можно связаться, верно? Конечно можно, но я бы крайне не рекомендовал этого делать. Девушка уставилась на меня с немым вопросом, а я решил объяснить свою позицию. Смотри, принцесса, если ваша директриса убрала все книги о Дафне, запретила учителям рассказывать о ней, и сама молчит в тряпочку, значит, она явно что-то задумала. Но Фарагонда хорошая, горячо возразила Блум. Она оставила меня в школе, хотя я обманула ее, прикинувшись другой девушкой. Она защищала нас от Трикс и даже не выгнала из школы, когда мы с девочками прокрались ночью к ведьмам. Когда я сказал, что она плохая, она просто не хочет, чтобы ты знала о нимфе именно сейчас. Может, ты или Дафна скрывают какой-то страшный секрет. Сейчас идти к озеру не самая лучшая идея, понимаешь? Страшный секрет, повторила она, слегка хмуря брови. Я угукнул, незаметно улыбаясь. Ростки здравого смысла уже посажены в ее головушке, их нужно только поливать и хорошо удобрять новыми знаниями. Не бери в голову, сложные проблемы не решить, а мелкие сами рассосутся. Я пожал плечами, приобнимая ее за плечи. Во всяком случае, можешь на меня рассчитывать в любой, даже самой дерьмовой ситуации. Я все еще не знаю, что ты скрываешь, напомнила фея. Как я могу тебе доверять, даже не понимая твоих мотивов? Сейчас мною движет интерес. Что же скрывает твоя Фарагонда и ты в частности? Конечно, я знаю секрет Блум, а вот мотивы их училки и директорши в одном лице мне совершенно непонятны. Да и только ли ее мотивы? Она может быть обычной пешкой в руках кого-то выше. Есть пара вариантов. Например, совета Магикса. Эти черти руководят вообще всей движухой и представляют сторону света. Орден Феникса просто нервно курит в сторонке. Еще был вариант с правителями других королевств. Зачем им наследница, которая может восстановить планету-конкурентку? Вот и приказали никому Блум правду не говорить. Но я, как адекватный и абсолютно разумный человек, верю в третий вариант. В деле замешаны рептилоиды, жидомасоны, зеленые человечки с планеты Нибиру и прочие. Шуе, как говорится, на дворе была глубокая ночь. Птицы не пели, ветер не колыхал штор. Все ученицы Алфеи уже спали, но одной девушке не спалось. Ее огненно-рыжие волосы разметались по всей кровати, а сама она лежала на боку и думала о своей жизни. Она словно попала в сказку. Девушка всегда любила фей, всегда любила магию и чудеса. Она помнит красивый садик доброй старушки, которая называла себя феей крестной. Там росли замечательные голубые цветочки, между которыми она вместе с подругой бегала и играла, представляя себя феей. Кто мог подумать, что маленькая мечтательница действительно окажется феей, самой настоящей? Сначала Блум не могла поверить в это, ей казалось, что это сон, и она в любой момент проснется. Потом в ней проснулась неуверенность. А если Стелла ошиблась, а если она не фея, у нее нет таких красивых крыльев, как у подруг, может, это все обман. Потому она испытала ни с чем не сравнимый восторг, когда впервые превратилась. Ужас от возможной смерти от рук трех злобных ведьм сменился радостью, когда сзади нее затрепыхали милые прозрачные крылышки. Тогда она поняла, она фея, сильная, умная и, что самое главное, ей все по плечу. Ей так казалось до определенного момента. Она встретила странного парня, ничем не примечательного, без какой-то видимой силы, но, когда этот самый парнишка сообщил о том, что Блум держит в руках мощный темный артефакт, она испугалась, а потом удивилась. Он так просто колдовал неизвестные ей заклинания, так спокойно говорил о магии, словно о погоде, и так легко почувствовал в этом шлеме негативную силу, что Блум стало стыдно. Девушка думала, что с появлением крыльев, она станет непобедимой, и ей не нужно будет так сильно учиться и стараться, есть же магия. Но этот парень рассказал ей, что магия не всесильна, она работает по своим законам. Блум стала еще хуже из-за своего незнания и неумения держать свою силу под контролем, но Фел помог ей. Он говорил с ней в легкой дружеской манере, подавал материал не как учительница истории, а как друг, рассказывающий занимательную историю. Это и подкупило Блум. Хоть она очень любит своих подруг, но те были точно такими же новичками и младшекурсницами, как она сама, потому не обращалась к ним за помощью, а бежала за информацией в библиотеку, а в последнее время к Филу. Каково же было удивление феи, когда та узнала, что Фел не взрослый мужчина, а подросток, еще и младше ее почти на год. Но она не могла его воспринимать как ребенка. Также девушка не могла назвать его мудрым. Фел был слишком несерьезным и легким в общении, он мог вульгарно пошутить или смутить девушку, но в нем чувствовалась надежность. Его слова грели душу, но мотивы так и не стали понятными. Он что-то скрывает, но в то же время максимально честен с ней. «Блум, ты не спишь?» – тихо спросила ее соседка, Флора. «Нет», – ответила ей Блум, поворачиваясь на спину. «Не могу уснуть». Снова сны, она отрицательно покачала головой, а фея природы прищурила глаза и хитро улыбнулась. «Или ты думаешь о Брендоне?» «Брендон», – рыжая фея растерянно посмотрела на подругу, а потом в потолок. «Нет, не о нем. Знаешь, Флора, он сказал мне, что Фел очень подозрительный, и мне не стоит с ним общаться, но, он мне прямо сказал, что скрывает от меня какую-то тайну, но обещал ее рассказать». Теперь Блум перевела взгляд на Флору. «К тому же он единственный, кто знает о Дафне, он помогает мне с магией и даже кольцо подарил. Ты боишься ему довериться, верно?» – спросила Флора, опираясь рукой о подушку. Блум кивнула, закрыв глаза. «А что говорит твое сердце? Ему можно и нужно доверять», – прошептала она. «Тогда не вижу проблем», – фея природы улыбнулась. «Доверься своим чувствам и сердцу». «Спасибо, Флора», – Блум тепло улыбнулась и легла на бок, погружаясь в сон. А вот кому было сложнее заснуть, Флоре. Она тоже задумалась о том загадочном парне, который помогает ее соседке. Фея никогда не была параноиком, но этот парень кого-то ей напоминает. Кого-то, от кого сердце начинает сильнее стучать, а щеки краснеть. Нет, это не он. Их аура просто чуть-чуть похожа, твердо сказала себе фея, ложась спать. За 3 сотенных бумажки, на Зиле возил говяжки, я весело пел песенку себе под нос, разделывая тушку кристального гоблина. Такого лопоухого, зеленого и с длинной мордой, как из игр. Короче, единственным отличием было то, что на этих длинномордых уродах росли кристаллы. Они буквально вросли в тела зеленых, а те спокойно щеголяли себе по лесам, как школьник в дорогом шмоте за 500 000 в темной подворотне. Но на каждого такого модника найдется свой гопник. Вот и на эти мешки с деньгами нашелся, я собственной персоной. Но пару часов назад я понял, почему на них так плохо охотится. Вонь, вонища, дикая амбре, называйте как хотите, но запашок от этих существ стоял хуже, чем от ассенизатора после двойной смены. Много в мире конфет и вина, но еще больше в мире говна. Я наконец-то закончил потрошить последнего гоблина, складывая добычу в мешок. После я бегом побежал от места моих злодеяний, сжигая трупы. Даже огонек эту парашу есть не стал, а Блю недовольно на меня косилась, работая моим респиратором. Ну, а что, деньги не пахнут, особенно когда ты маг воздуха. Раз и неприятный запах ушел, но помыться все равно стоит. Поскорее с этих болот свалить, я все еще помню 3-часовые марафоны по болотам в поисках лягушек. Вот блять, я случайно наступил в грязь и провалился в дыру по самое колено. Еще чистить штаны придется. Кто здесь? Настороженный женский голос раздался откуда-то справа, где журчала речка. Я выглянул из-за кустов, смотря на знакомую фею природы, которая прижимала к себе книгу, стоя возле палатки. «Ты же Флора?» Увидев меня, она расслабилась и убрала свое оружие, кивая. «Чего на болоте одна делаешь? Тут довольно опасно для хрупкой феи. Я ищу один цветок для снятия чар ведьм в комнате симуляций». Я вышел из кустов, легко перепрыгивая речку и с интересом смотря на ее лабораторию. «Там же другой вариант идеально для тебя подходит». Я удивился такому исходу. Неужели правила поменяли из-за Блум? Но фея природы слегка смутилась, отводя взгляд. «Я знаю, что легко справлюсь с очищением окружающей среды, потому хочу попробовать свои силы в чем-то другом». От моего шокированного взгляда она еще сильнее покраснела. «Вау, редко встретишь человека, который решится выйти из зоны комфорта. Похвально, ничего не скажешь». Я задумался, а после предложил свою помощь в поисках растения. Девушка удивилась и спросила, «Зачем мне это? Составить компанию со столь очаровательной и целеустремленной феей дорогого стоит». Я обворожительно улыбнулся, а Флора стала совсем красная и что-то промямлила себе под нос. «Какая милая девочка, прям хочется ее затискать, укутать в пледик и дать чашку какао. Вернемся к нашему болоту». Флоре нужен был веселый гладиолус, пугливый и боязливый цветок, прячущийся от людей. Веселый интроверт, Флора оправдывает свое звание феи природы. Она не собирается, как я, нагло вырывать цветочек из земли, а попросит капнуть на его лепестки пару капель ее чудо-зелья, чтобы создать настоящие копии листьев. А эта девушка не перестает меня удивлять. В столь раннем возрасте создать что-то настолько необычное и уникальное – редкость. Она была хороша в зельях, и мне оставалось лишь рот открыть от ее обширных знаниях в этой науке и в растениях в целом. Но стоило нам отойти от лагеря, как нам навстречу вышли Винкс. Девушки были не особо рады перспективе провести время на болоте, но все равно пришли помочь подруге. Блум была сильно удивлена, увидев меня в компании феи природы. Стелла, блондинка, ныла, что она ненавидит болото и хочет вернуться обратно, и я с ней полностью солидарен. Муза, азиатка, безуспешно пыталась ее заткнуть, а Тикна, фея с розовыми волосами, флегматично зевала и осматривала местность. Странная у нас компания собралась, но никто не возражал, кроме той же Стеллы. Фея солнца была в неподходящем наряде для болота, но ее это ни капельки не волновало. Типичная глупая блондинка, понятия не имею, но я все равно поймал ее с помощью левитации, когда та чуть не навернулась с горы. «Так и шею можно свернуть», — фыркнул я, ставя ее на ноги и пытаясь выкинуть цвет ее трусиков из головы. «Вот же, наряжаются как на трассу, а потом падают кверху жопой. Как меня достало это болото! Я устала, у меня болят ноги, и я чуть не упала в грязь». Она громко топнула ногой, а Флора на нее шикнула, закрывая рот рукой и тыкая куда-то в воду. Я тоже перевел взгляд и заметил водных нимф, маленькие полупрозрачные русалочки, которые весело скользят по воде. Девушки зачарованно уставились на нимф, я же посмотрел на время. «У меня есть еще час, чтобы продать кристаллы Робинсу». Я перевел взгляд на громко вскрикнувшую Флору, которую укусила Стелла. Нимфы в панике начали убегать под воду, а фея попыталась их остановить, мягко говоря, что мы друзья. Вроде бы, рыбешки поверили и решили отвести нас к их королеве. Еще одно задание, просто так к самой королеве не отводит. И да, как оказалось, жизнь этих малышек зависит от особого растения, ксилита, из которого они своими маленькими ручками делают воздушные домики в воде. Но на острове, только на котором растет это растение, происходят какие-то странности, а под ним живет какое-то чудовище. Все верно. Карта отображает большую красную точку прямо под островом. Девочки, проникшись историей про бедную нимфу Лусис, чья очередь была собирать ксилит, но она, увы, не вернулась, во что бы то ни стало захотели помочь рыбкам. А я сразу заметил, как королева психологически давит, утверждая, что они привыкли к смертям и это их судьба. Я ее не виню, она сделала это для спасения своего народа от неминуемой гибели. Внимание! Новое задание. Аркадий Паровозов спешит на помощь. Ваша задача – разгадать тайну острова, помочь персонажам клуба Винкс и спасти водных нимф от смерти. Награда. Вариативно. Провал. Вариативно. Даже выбора не дали. Но тут и понятно, я сам вызвался помочь девочкам, так что глупо предлагать мне выбор сейчас. Феи сменили костюмчики и полетели к острову. Я же, пробегая по воде, устремился за ними, недовольно замечая, как жопная чуйка начала что-то шептать на ухо. «Эй, а королева же говорила, что монстр огромный, верно?» — рассуждал вслух Стелла, привлекая наше внимание. «Но для нее и мы большие». Я быстро схватил блондинку за талию и с ней отлетел на пару метров от места, где она стояла. Девушка даже возмутиться не успела, как раздался громкий рев, а я отпустил ее, разгоняясь, и ударяя ногой прямо по морде вылезшей из воды змеи. «Не делай ей больно!» — воскликнула Флора, отчего я на секунду замешкался, что дало фору моей противнице. Змея попыталась откусить от меня приличный кусок торса, но резкий поток ветра, вызванный мной, оттолкнул ее назад в воду. «Флорочка», — наигранно ласково обратился я к фее. «Я, конечно, понимаю, что ты за все хорошее, но эта хрень чуть не убила твою подружку. Но мы не...» Она не успела договорить, как монстр опять вылез из воды, но уже сзади фей. Переносом я оказался за ними, создавая мощный ураган, что вернул зверюгу назад под воду, на остров. «Быстро», — коротко сказал я, двигаясь рывками к конусообразному острову, покрытый странным розовым туманом. Как только все оказались в более-менее безопасности, на нас навалилась вторая проблема. Туман был отравлен и являлся сонным газом. «Где мы?» — спросила Блум, осматриваясь по сторонам. Это было действительно странное место. Деревья росли по кривой, которая закручивалась в спираль. Дебаф хоть и был изначально слабым, но с каждой секундой становился все сильнее, грозясь перейти в настоящую кому. «Вам не кажется этот запах странным?» — заметила компьютерная девочка, проверяя его состав. Девочки уже зевали и выглядели как студенты перед закрытием сессии. Поглощение, туман в окружении 5 метров спокойно влетел в мою руку, превращаясь в шар, но в тот же момент снова заполняет пространство вокруг. Я даже не успел ничего сказать, как Тикна создала вокруг нас защитное поле, попросив меня очистить воздух еще раз. «Они уснули», выдохнув, произнесла Тикна, смотря на своих подружек. «Феечки сладко спали, мы же с феей технологий переглянулись. Будить их глупо и долго, потому мы и пошли вперед, расширяя пузырь с чистым воздухом. А вот и вонючка, большая и облезлая красная ива. Она злобно зыркает на нас с девушкой и явно хочет посильнее ударить красными отростками. Тикна, ты же не скажешь нашему цветочку о том, что сейчас произойдет с этим милым зубастым деревом?» Девушка сначала посмотрела на мои блестящие мечи, потом на дерево и кивнула головой, безжалостно говоря, что это самый эффективный способ. Я побежал в сторону дерева, которая уже приготовила свои тентакли и щелкала зубами. Но я переносом очутился сбоку от него и всадил в мягкую кору сразу 2 меча, делая рубящие движения. Располовинить его не получилось, но зато я оставил глубокую рану, из которой текла странная темная жидкость. Дерево в прямом смысле завизжало и закряхтело, а я же начал скакать вокруг него, уклоняясь от ветвей и быстро-быстро рубя его сразу 2 мечами. Но это не приносило видимых результатов. Мельница. Я опустил клиники, а те, словно приобрели свою жизнь, соединились и начали быстро вращаться, по-настоящему рубя опасное дерево, оставляя после него пенек, но тот, как и упавший кусок, сохлись, превращаясь в щепки. Мечи вернулись ко мне и заняли свое место на поясе, а я повернулся к девушкам. Фея технологий будила своих подруг, которые, сладко зевали, просыпались от почти смертельного сна. «Что случилось?» — спросила Муза, осматриваясь по сторонам. «Здесь был опасный монстр, которого убил Фел», — сказала Тикна, поднимая Флору на ноги. «Опустим тот момент, что это было растение». Пока Стелла с визгом бегала туда-сюда, пытаясь снять с себя божью коровку, Блум подошла к месту, где раньше стояла ива, а я и не заметил, что там была водная нимфа, и как я ее не затоптал. Как оказалось, остров этот на самом деле панцирь гигантской черепахи, на которой поселился этот монстр и заставлял ее лунатить. Кстати, рыбка это тоже не сказала про Иву, а потом вообще незаметно мне подмигнула. А во, она еще и нас слышала.